Эклога пятая. Летняя. Марго Пикин. Первое. Вновь я слышу тебя, комариная песня лета. Потные муравьи спят в тени курослепа. Муха сползает с пыльного эполета, лопуха, разжалованного в рядовые. Выражение ниже травы впервые означает гусениц, буровые, вышки разросшегося кипрея, в джунглях бурьяна, в юнка пырея, синеют от близости эмпирея. Салют бесцветного болиголова сотрясаем грабками пожилого богомола, темно-лилого, сердцевина репейника напоминает мину, взорвавшуюся как бы наполовину. Дягель тянется точно рука к графину, и паук, как рыбачка, латает крепкой ниткой свой невод, распятый терпкой полынью и золотой сурепкой. Жизнь — сумма мелких движений, сумрак в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок, меняющийся каждый миг рисунок, конского щавеля, дрожь люцерны, чебреца, Тимофеевки, драгоценны для понимания законов сцены, не имеющей центра, и злак, и плевел в полдень отбрасывают на север общую тень, ибо их посеял тот же ветреный сеятель, кривотолки, о котором и по сей день не смолкли. Вслушайся, как шуршат метелки, петушка или курочки, что лепечет, ромашки отрывистый чет и нечет, как мать и мачеха им перечит, как болтает точно на грани бреда примятая лебедою леда нежной мяты. Лужайки лета, освещенные солнцем, бездомный мотыль, пирамиды крапивы, жара и одурь, пагоды папоротника, поодаль, а низ, как рухнувшая колонна, минарет шалфея в момент наклона, травяная копия Вавилона, зеленая версия Третьи Римска, где вправо сворачиваешь не без риска вынырнуть слева, все далеко и близко. И кузнечик в погоне за балериной капустницы, как герой былинный, замирает перед сухой былинкой.